Второе. Свобода, равенство, братство и доктор Гильотен. До сих пор порой приходится слышать, что Октябрьская революция и Гражданская война не имели аналога в мировой истории. Это еще один миф, который следует развеять. Все обстояло как раз наоборот. Изучая историю Великой Французской революции, так ее называют до сих пор сами французы, убеждаешься, что в России не придумали ничего нового. Решительно ничего. У нас повторилось все из того, что случилось во Франции, правда, сплошь и рядом в весьма смягченном виде. Как и Николай впоследствии, последний французский король Людовик XVI в личной жизни был милейший и добрейший человек, ни в коей мере не жесток, не тиран, знал иностранные языки, интересовался науками и даже, кажется, не изменял жене, что во Франции само по себе уже подвиг и нешуточная добродетель. Одним словом, человек был преотличный, а вот король прям-таки никудышный. Слова Драгомира полностью относятся к нему. Будь он мэром какого-нибудь крохотного городка, прожил бы жизнь достойно и мирно, окруженный всеобщим уважением, но его угораздило быть королем, а к этой должности он был не способен. Казна была практически пуста, а проводить реформы не получалось никак. При малейшем покушении на вековые устои к королю подступала тупая аристократическая банда во главе с его родными братьями. Король-тряпка очень быстро возвращал все в прежнее положение. Очень часто вину за всеобщее растление умов во Франции возлагают на энциклопедистов, группу философов, естествоиспытателей, писателей, выпускавших так называемую «энциклопедию» или «толковый словарь наук, искусств и ремесел». Доля истины в этом есть. Просветители, как они себя именовали, и в самом деле были компанией довольно гнусной. Борясь с пережитками феодализма и гнетом церкви, они так увлеклись, что долго и старательно поливали грязью уже не пережитки, а вещи необходимые — патриотизм, честь, верность, семейные узы, веру в Бога вообще. В рамках этой борьбы с отжившим Вольтер, к примеру, накропал грязную пьеску, где приписывал Жанне д'Арк скотоложество. И без тени смущения объяснял потом, что сам он, разумеется, в это нисколько не верит. Но Жанна, понимаете ли, это тот образ, который феодалы и церковники используют для оболванивания народных масс. А потому ради просветительства и борьбы с пережитками необходимо разрушить веру в идеалы, чтобы выбить почву из-под ног реакционеров и консерваторов. Вам-то ничего не напоминает? Доля вины на просветителях лежит. Однако вся их пропаганда никогда не имела бы успеха в стране со здоровой экономикой, возглавляемой толковым монархом. В то же самое время в соседней Англии процветало немало крикунов, повторявших во всю глотку благоглупости французских коллег. Их даже не преследовали систематически, так, время от времени отдельные, перешедшие все границы, индивидуумы имели некоторые неприятности с судом, не более того. И тем не менее в Англии обошлось. По той простой причине, что в Англии существовала нормальная экономика, а во Франции о таковой приходилось только мечтать. Чтобы спасти финансы, король назначил на высокий пост ученого, экономиста и толкового администратора Тюрго. Тот взялся за дело, предложив для начала, чтобы налоги отныне платили не только третье сословие — крестьяне, горожане, буржуазия, но и дворянство с духовенством, по сути, паразиты и захребетники. Легко представить, какую бурю подняли благородные сословия. Тюрго вылетел в отставку, как снаряд из мортиры. Денег в казне от этого не прибавилось ни на грош, и парижские банкиры, раздосадованные печальным концом реформ, перестали давать королю взаймы, а другого источника доходов в стране практически не существовало. Король пригласил на ту же роль швейцарского банкира Неккера. Неккер предложил более мягкую реформу, чем его предшественник, но аристократия вновь взвелась на дыбы, и Неккеру пришлось уехать на историческую родину. Сменивший его генеральный контролер, министр финансов Колонн, Поначалу, помня о печальной судьбе предшественников, пытался быть ангелом кротости, изыскивал немалые деньги на очередные прихоти королевы, оплачивал из казны многомиллионные долги двух королевских братьев, но развал финансов зашел настолько далеко, что и Колон, не видя другой возможности, предложил взимать налог с тех благородных сословий, которые прежде были избавлены от подобного садизма. Отставка, конечно, финансовый кризис, переросший в общий крах экономики, голодные бунты, бешеный рост цен. Генеральные штаты, некоторое подобие английского парламента, бледная пародия, внезапно преисполнившись смелости, объявляют себя национальным собранием, которое отныне будет заниматься государственными делами и принимать решения по важнейшим вопросам. Король, науськанный советчиками, отдает приказ стянуть к Парижу кавалерийские полки для полного и окончательного решения проблемы с возомнившим о себе национальным собранием. Началось. Это уже не бунт, это революция. Париж поднялся. Вот тут многие, я уверен, вспомнив все, что худо-бедно усвоили в школе, понимающе кивнут. Ну как же, взятие Бастилии. Я и сам прекрасно помню большую иллюстрацию в детской энциклопедии. Несметные толпы народа штурмуют высоченные стены крепости, так напугавшие некогда юного Д'Артаньяна. Из пушечных жерл клубится дым. Ничего этого не было. Не было никакого взятия Бастилии, штурма с пушечным грохотом, ружейной стрельбой, развивающимися знаменами и вождями впереди. В Бастилии не было пороха для пушек. А гарнизон состоял из горсточки нестроевиков. Внутрь крепости проникли делегаты и предложили коменданту Делоне по-хорошему поднять лапки кверху, иначе всем не сдобровать. Трезво прикинув свои силенки и размеры собравшейся вокруг крепости толпы, комендант дрогнул и сдался, что его, впрочем, не спасло. Ворвавшаяся в крепость толпа, настроенная как следует побуянить, чихала на то, что кто-то от ее имени обещал коменданту жизнь в случае капитуляции. Коменданта убили, насадили его голову на пику и долго таскали по улицам. Мимоходом участники штурма освободили узников старого режима, гнивших в сырых казематах Бастилии. Их было не более десятка, и все до одного, как на подбор, угодили туда за чисто уголовные прегрешения. Но поскольку ни одна революция не может существовать без красочных мифов, то за 130 лет до сказки о героическом штурме Зимнего родилась легенда о героическом штурме Бастилии, здравствующая до сих пор. Когда через несколько недель Парижская коммуна учредила почетный знак, так называемый «ромб победителей Бастилии», претендовать на него сбежалось несметное количество народу. И каждый второй, оказалось, отрубал голову коменданту, а каждый первый выбивал ногой ворота Бастилии. Я так и не выяснил, сколько народу отхватило себе этот золотой ромб. Немало, надо полагать. Но когда через год учредили еще одну награду — стенной венец граждан-буржуа победителей Бастилии, его получили 949 человек. Сколько из них реально болталось в тот день по площади Бастилии, покрытым раком неизвестности. Сие нам опять-таки знакомы, и следует признать, что наши коммунисты французам уступали. У нас, как-никак, число несших бревно вместе с Лениным на историческом субботнике исчислялось всего-то парой десятков. Вот, кстати, еще о Бастилии. Она вовсе не была разрушена возмущенным народом. Контракт на разборку крепости получил добрый буржуа, строительный подрядчик месье Палуа, нанял 800 рабочих и хорошо на этом дельце заработал, продав немалое количество тесаного камня. Если будете в Париже, можете интереса ради заглянуть на мост Конкорд. Он как раз из этого камня. В общем, как всякая революция впоследствии, французская обросла мифами очень быстро. Иногда, чтобы приукрасить какой-то эпизод, иногда, чтобы смягчить. Если вам доведется прочитать где-нибудь, что революционная толпа носила по улицам Парижа на пике отрубленную голову принцессы де Ламбаль, фаворитки королевы, не верьте. На пике носили совсем другую часть тела принцессы. А если попадутся строчки о самосуде толпы над аристократами, то знайте, частенько это означало, что посреди улицы беременные женщины вспарывали живот и вырывали ребенка. Что творилось в провинции, где не было ни законов, ни власти, лучше себе не представлять, хотя достаточно протянуть руку, чтобы снять с полки, скажем, историю французской революции Карлейля. И полилась кровь, кровь, кровь, «le sang» по-французски. «Le sang, le sang, le sang» — кровь алая.